Он стоял перед трупом той, которую погубил в порыве страсти, у которой дерзко отнял все в жизни, чтобы потом бросить ее одну без всякой помощи. А если бы не он, она могла бы найти счастье на земле. Она освободилась от своих страданий и нашла, наконец, покой, к которому стремилась. Она теперь не в его власти, а ему остались укоры совести, преследовавшие его и днем, и ночью. Она найдет себе убежище под свежим зеленым дерном. Жизнь ее уже кончена. Но что предстоит тому, кто стоит у ее тела и мрачно смотрит на нее? Какие битвы еще готовит ему судьба? Хорошего не предвиделось ничего. Он чувствовал это в эти прощальные минуты. Дон Карлос повернулся, чтобы выйти, но остановился и еще раз взглянул на нее. Первое мерцание начинающегося дня осветило бледное лицо. Он молча кивнул ей и торопливо вышел. Свадебный пир. Бесконечная борьба становилась все ожесточеннее. Говорили, что и друг, и недруг поступали одинаково жестоко. Петролиум тоже играл роль, как до осады Ираны, так и после нее, точно в Испании, очутились парижские коммунары. Войска республики, в свою очередь, жгли целые деревни. И если верить рассказу корреспондента «Таймса», истребление всего имущества карлистов было придумано генералом Лома по совету генерала Гандера, чтобы этим жестоким средством ускорить окончание войны, и что вскоре та же участь ждет и другие карлистские провинции. В таком случае ужасы Эстелы и Куонцы просто пустяки. Провинции, держащие сторону карлистов, не могут вследствие своего разорения давать претенденту средства продолжать войну. Но если планы Дона Карлоса не исполнятся, ему останется только бежать во Францию. В настоящую минуту дело его очень сомнительно, и можно было бы предсказать ему будущее его благородного брата Альфонса, бежавшего тайком от властей с Донной Бланкой. Но в Испании трудно заранее рассчитать и предусмотреть что-нибудь. Битвы продолжались. В декабре 1874 года произошла битва между войсками республики и карлистами. Первые заняли Гернани и затем овладели Уриетой. Одному флангу удалось проникнуть до Одоэна, но центр, несмотря ни на какие усилия, был отброшен, так что приходилось отступать. Во время преследования карлисты не раз возобновляли атаку штыками, причем первые и второй батальоны понесли большие потери. Было бы слишком долго описывать все мелкие, ничего не решающие битвы. Эта бесцельная резня, только разорявшая провинции, велась без всякого воодушевления, так что часть предводителей республиканских войск оставила службу, видя, что в Мадриде они не получат никакой помощи, когда она им понадобится при дележке достигнутых выгод. Казалось, вражда и зависть мешали храбрым генералам одержать победу. Такой взгляд на дело заставил сложить оружие не только бригадира Жили Германос, но и генерала Мануэля Павия де Альбукерк. В день святого Сильвестра в 1874 году в Пуэсердо, в доме старого майора Камара, была отпразднована свадьба графини Инес с Мануэлем Павия. На пир съехалось много гостей. Тут был и верный Жиль, и серьезный Антонио с отцом, герцогом Кондора, и некоторые из друзей старого майора с их семействами.